Вот и получилось чудо. Это, брат, такие ребята, что лишнее чудо сотворить не откажутся». «А почему у них форма?» «Все студенческие отряды сейчас форму себе шьют. Каждый свою. Ты разве не видел? А эти ребята все время с конями. Вот и завели буденовки, кто сумел. Красивая форма». «Еще бы». Сережа закрыл глаза и снова, как в кино, увидел рванувшиеся кусты, вскинутые конские головы, вздыбленного гнедого жеребца на краю поляны, острые шлемы с голубыми кавалерийскими звездами. «Не трогать!» А потом крепкие руки, жесткое седло, трава, летящая под копыта. «Не трогать!» Сережа засмеялся, вцепившись в поручень. «Как они? Будто атака. Даже я ничего не понял. А те, кто меня ловил, они, наверное, и сейчас ходят обалделые. Нет, все равно это чудо, Алексей Борисович». «Может быть. Но видишь ли, Сережа, такие чудеса случаются раз в жизни. Не чаще. И надеяться на них не надо». «Я понимаю», — тихо сказал Сережа. «Ну и что же? Мне и одного хватит на всю жизнь». «Тебе. А другим?» «Другим?» «Да. А как же? Ты сейчас рад, спокоен даже. А кто-то в этот миг зовет на помощь. Ты думаешь, всадники спешат и туда?» «А что же мне делать?» «Будь всадником сам. Не обязательно на коне и в шапке со звездой. Не в этом главное». «Я понимаю», — опять сказал Сережа. По берегам начинался город с цветными неоновыми вывесками на магазинах, с яркими вспышками электросварки, с желтыми квадратиками окон, с тихой музыкой репродукторов. Мотор заработал тише. Стало слышно, как поребячий сопит на свернутом брезенте ног, слопавший два корабельных ужина. «Почти приехали», — заметил Алексей Борисович. Сережа сказал: «Садникам, наверное, тоже приходится нелегко». «Конечно. А ты испугался?» «Нисколечко. Просто я вспомнил. В прошлом году один тип у нас во дворе хотел кошку повесить. Говорил, что бродячая. Она даже не бродячая была, а просто заблудилась. Мы с ребятами вырвали и убежали. А потом нас все соседи ругали. Говорили, со взрослыми спорить не полагается». «Ну что ж, конечно, не полагается. Только разве всегда знаешь, что полагается, а что нет? Мне, наверное, по всем правилам полагалось отправить тебя в лагерь, а не подымать по тревоге кавалеристов. Но ты ждал всадников». «Вы говорите, что другие ждут тоже?» «Да». «А как узнать? Как всадник услышит, что его зовут?» «Учись», — откликнулся Алексей Борисович. «Слушай, смотри». Катер заглушил мотор и по инерции подходил к пирсу. Там, под яркой лампочкой, сидел маленький мальчик-рыболов. «Эй, пацан, ноги береги!» — закричал выскочивший на палубу Витя-моторист. Мальчик вскочил, взметнул длинную удочку. Стало совсем тихо, только журчала у борта вода. В этой тишине Сережа негромко сказал: «Я постараюсь».